безуспешно предлагаемому в «Гуси и гусынь», или молоко, которым его оскорбили в гербе Эмсфортов. Он не мог бы сказать, сколько простоял перед пустым свинарником. Жизнь постепенно вернулась к нему, и бледный, поникший, он побрел к другому дворецкому. Иногда человеку нужен истинный друг, а здесь Матчингами им был Харберт Бинстед. Когда человек ходит по селению, предлагая 5 против 1, а потом, заключив немало сделок, узнает, что самый предмет их исчез, не хуже чеширского кота, ему простительно выказать чувство. Бинстед, читавший газету, разорвал ее пополам и подскочил в кресле, словно сиденье пронзили раскаленным вертелом. — Сперли! — ответил Джордж Сирил и прибавил, уснащая речь прискорбными определениями, что «сделал это достопочтенный Галахад Трипвуд». Кроме того, обратившись к хирургии, он сообщил, что хотел бы сотворить с изобретательным аристократом. Облегчив душу, он помолчал, глядя на Бинстеда, не то чтобы с доверием, но с какой-то надеждой. Дворецкий был из тех лисьих, хитрых людей, которые что-нибудь да придумают, и он не обманулся. Рано или поздно сообщник его произнес: «Вот что, ты знаешь, где хрюшка этого вашего графа?» Джордж Сирил резонно ответил, что императрица в Бландинском замке, и Бинстед пощелкал языком. «А где она там?» «За городом. Она тебя знает. Еще как, я за ней столько ходил. Значит, она с тобой пойдет?» «Ух!» — воскликнул Джордж Сирил, потрясенный блеском идей. «Пойдет? А? Как овца!» — ответил Джордж Сирил. «И не хрюкнет! Тогда поехали!» — сказал решительный Бинстед. «Машину берем в гараже, хрюшу грузим в багажник». Джордж Сирил глубоко вздохнул. «Главное, он понял, сэр Грегори, придя с утренней инспекцией, увидит в свинарнике свинью». Глава 6. Следующее утро предвещало ясный день. Небо голубое, птицы щебечут, природа ликует. Природа, но не лорд Эмсворт. Мало того, что ему надлежало надеть цилиндр и встать на заре, он еще простудился и за столом перемежал чиханием недостойные жалобы, смущавшие трапезников. Даже мысль о моде не могла разогнать его тоску. Кое-как несчастного графа выпроводили, хотя леди Констанс пришлось собрать все силы своей сильной личности, чтобы удержать его от прощания с императрицей. И Галахад отдыхал на террасе, куря сигару, когда увидел лорда Воспера. Судя по всему, тот хотел с ним поговорить. Это было странно. Они почти не общались, слишком уж были разные. Орло Воспер — серьезный молодой человек, не без политического честолюбия, в свободное от тенниса время читал газеты поприличней, изучал социальные условия и считал Галли легкомысленным. Галли считал его глуповатым, как, впрочем, почти всю мужскую часть этого поколения, и ни за что не принял бы в клуб «Пеликан». Он трижды подумал бы, представить ли его рожи Биффину или пробки Бешему, но считал человеком. А люди все до единого были для него потенциальной публикой. Вполне возможно, подумал он, что этот Воспер еще не слышал о герцоге, акробатке и шампанском, и приветливо помахал сигарой. «Какая погода, — заметил он, — будет очень жарко. Ну, Кларенса мы проводили. Это хорошо, но нелегко. Труднее, чем спустить на воду броненосец. Иногда мне кажется, что стоит разбивать бутылку шампанского над его головой. Кстати, вы слышали историю про герцога, акробатку и шампанское? Нет, — сказал лорд Воспер, — не одолжите ли мне на что я? На что я? Да. Простите, не схватил, — ответил Галяна. Что он вам? Кажется, его дают, когда женщине плохо. Плохо? Да. — Это кому?